Узел. Глава первая. Это случилось чудесным субботним утром, таким ярким, что Уилл проснулся с первыми лучами солнца и отправился бегать раньше обычного в 5 утра, когда город еще спал, так что компанию ему составили только птицы. В 5:30 по городу прогрохотали мусорные машины. Одна из них остановилась у чайной Халлов, где накануне вечером новый помощник по кухне выставил мусор в аккуратных контейнерах. Лиза уже не спала, разумеется, пекла черничные плюшки и смотрела в окно, не появится ли Уилл, каждый день пробегавший мимо и оставлявший на ступеньке заднего крыльца то газету, то букетик фиалок в бумажном стаканчике, а то и просто записку с одним единственным словом «Ты». Эленор Спарроу всегда бодрствовала в этот час. У нее не так много осталось времени, чтобы растрачивать его попусту, поэтому спала она урывками. И если все-таки ей удавалось забыться на несколько часов беспокойным сном, то каждый раз она видела снег. Дженни, осаждаемая снами матери, нарисовала целую серию снежных пейзажей, разместившихся на комоде и подоконнике. За последние несколько дней она скупила столько тюбиков белой краски, что Мэйвис Стрикланд, следившая за ассортиментом небольшого отдела художественных принадлежностей при местной аптеке, посоветовала Дженни обратиться непосредственно к поставщику. Но Дженни не могла обойтись одной белой краской. Она давно поняла, что снег бывает голубым, фиолетовым или бледно-розовым. Случается так, что он становится неотъемлемой частью чьей-то жизни. Ее любовь к Мэтту напоминала снежную бурю, внезапную, беспощадную, не дававшую возможности дышать. Волосы Стеллы, когда она их срезала, наверняка упали на пол в Лизиной ванной, как снег, бесконечным ослепляющим вихрем. Снег — это мука в кухне чайной, когда ее просеивали в миску, или мыльные хлопья, когда Дженни стирала простыни матери. Снег — это рисовый пудинг, который Дженни приносила наверх на посеребренном подносе, одно из немногих блюд, не вызывавших пока у Эленор отвращения. Звезды, как снег, опускались черной ночью. Снег был и в пылинках, что высвечивались в солнечных лучах, проникавших в окно библиотеки. Снег в скрипе последней засохшей ветви старого дуба на углу Локхарт и Ист-Мейн, до сих пор не срезанный, но сохранивший тонкие листочки, которые подрагивали, как дрожит воздух перед бурей, перед тем, как воцарится полное спокойствие в ожидании того, что неминуемо пройдет. Снег собирался в лепестках цветущих персиковых деревьев, распускавшихся по всему городу, одновременно розово-белым покровом, неся аромат близкого лета. Неудивительно, что в некоторых языках так много слов обозначают снег, точно так, как существует бесконечное множество вариантов для понятий «любовь» и «печаль» или названий «дождя», которое выдумала Эленор. У лжи тоже было много видов, и Стелла Спарроу Эйвери выдумала еще один. Она прибегла к последней маленькой лжи, совершенно безобидной. Бедная Лиза принесла наверх Стелле овсяное печенье и стакан молока, желая поговорить по душам. Услышав на лестнице шаги, Стелла натянула до подбородка одеяло, надеясь, что ее оставят в покое. Но от Лизы оказалось не так-то легко отделаться. Пришлось лежать тихо, как мышка, и выслушивать вопросы о ее чувствах. Стелла не против, если Лиза будет рядом с ее отцом, или им следует подождать. А может быть, всем вместе нужно съездить к психологу в Норт-Артур и обсудить новый расклад в их жизни? «Я не против», — быстро отрезала Стелла. Если это была и не белая ложь, то, во всяком случае, розовая, окрашенная любовью, выдумка ради душевного спокойствия Лизы. На самом деле Стеллу совершенно не радовало то, что оба ее родителя завели себе возлюбленных. Разве им не полагалось быть старыми и разумными, а ей — необузданной и дикой? Но даже если бы Стелла захотела возмутиться поведением Лизы, то это было бы трудно. Лиза была тем человеком, которого невозможно ненавидеть. Зато можно солгать, поэтому Стелла улыбнулась, пожелала ей спокойной ночи, поблагодарила за печенье и проследила, чтобы Лиза ушла и закрыла за собой дверь. Ложь по недосмотру, ложь подростка, ложь с пожеланием доброй ночи, прежде чем вылезти из окна. Ложь — обещание объяснить все утром, если откроется, что ночь проведена не в своей постели, но если ничего не обнаружится, то, разумеется, никому ничего не нужно будет объяснять. Белая ложь, розовая ложь, истинно черная ложь. И вовсе не навстречу к Джимми торопилась Стелла, а к Хэпу Стюарту. И опять же, не для веселья и развлечения. Хэп сердился на нее. Его тревожило, что их совместный научный проект до сих пор не сдан, а все потому, что Стелла слишком много времени проводила с Джимми. И правда, после ужина она теперь каждый день бегала на свидание к Джимми в лес, где лежали валуны, стол и стулья. Они часами целовались, хотя у Стеллы была сотня неотложных дел. Она звонила ему поздно ночью в заранее оговоренное время, просто для того, чтобы услышать его голос. Этот мальчишка был не способен сдать даже простейший экзамен по школьной программе. Представить только. Курс естествознания он проходил уже по третьему разу. Но когда Стелла видела его на дороге с горстью камешков в руке, чтобы швырять в ее окно, когда она видела его растерянность, словно он явился сюда без всякой причины против воли, она думала, что было бы прекрасно, если бы Джимми Эллиот оказался единственным человеком на земле, и ничего, кроме его лица, ей больше не суждено было увидеть. Чтобы успокоить заброшенного Хэпа, над которым теперь висела угроза провалить экзамен из-за несданной вовремя работы, Стелла придумала план. Им нужен еще один образец воды, который никто в классе не смог добыть. Тогда они объяснят, почему припозднились с проектом. Хэп предложил озеро песочные часы, а Стелла развела идею, сказав, что им следует провести ночь на берегу, а утром пораньше взять образец. Она надела на здоровое плечо рюкзак со спальным мешком и, выбравшись из окошка чайной, спустилась по решетке, которую в июне обовьют клематисы. Еще она захватила с собой 6 бутербродов с арахисовым маслом, чтобы подкрепиться, несколько стеклянных пробирок и фонарик. Хэп, поджидавший ее на углу, где рос дуб, внес свою лепту. Палатку, пахнувшую сырым подвалом, где она и пролежала 15 лет. Ночь была теплой и влажной, повсюду гудели комары. «Все эти легенды о дохлой лошади — сплошная ерунда», — сказал Хэп, когда они свернули на аллею, где, по преданиям, лошадь испугалась и понесла Чарльза Хатауэя. «Но я слышал, как ребята на спортплощадке за школой клялись, будто это правда». «Полная чушь», — согласилась Стелла. Они рассмеялись, вспомнив, как в первый раз тоже сошлись во мнении, что это нелепость. «Не бойся», — сказал Хэп. «А я и не думала бояться», — ответила Стелла. Однажды вечером, во время ужина, отец Стеллы рассказал ей и Лизе о том случае, когда они с братом, еще мальчишками, переночевали на берегу озера, ожидая, что со дна поднимется дохлая лошадь. По словам Уилла, Мэтт заснул как убитый, а он остался дрожать и следить за темной водой в одиночку. «Чарльз Хатауэй», — заявил он грязной воде, — «я не боюсь ни тебя, ни твоей лошади». «Люди сочинили это давным-давно», — сказала Стелла. «В те дни они все еще боялись глупых вещей». «Точно». Хэп подумал о торопыге, закопанном на лужайке, и вспомнил лицо дедушки. Теперь, когда Хэп проходил мимо луга, на котором столько лет пасся торопыга, он всякий раз пускался бежать, словно его вспугнул ветер или облака, или шелест листьев. За последние несколько месяцев он здорово вытянулся и теперь возвышался над Стеллой этакой каланчой. Она казалась ему чужой, с короткими и перекрашенными волосами, но, по сути, осталась прежней. Иногда, когда лишаешься самой привлекательной черты, оказывается, что это не имеет никакого значения, потому что твоя истинная привлекательность в чем-то совсем ином. Стелла удивленно уставилась на него. «Ты что, разговаривал с Джулиет?» «Джулиет?» — переспросил Хэп. Фактически он разговаривал с ней почти каждую ночь, когда все в доме засыпали. В такие часы вселенная состояла всего из двух вещей — темноты и голоса Джулиет. Они не собирались ничего скрывать от Стеллы, делать тайну из своих бесед по ночам, но именно так и произошло. И теперь Хэп почувствовал смущение, хотя не мог понять, почему. Он даже был рад тому, что никогда не торопился с ответом. Вот и теперь пауза затянулась настолько, что время ответа, видимо, прошло. Сейчас все их внимание поглотила дорога, как бы не угодить в рытвину. В воздухе пахло зеленью, фиалками и грязью. На небе светила убывающая луна, молочная луна, подсказывая садоводам, что пора делать посадки. Лагерь разбили на дальнем берегу озера песочные часы. Оказавшись в этом месте, они поняли, почему озеро получило такое название. Ровно посередине противоположные берега симметрично сходились, создавая узкий проход, где могли разъехаться только две грибные лодки, как те, что были спрятаны в высокой траве. Хэп споткнулся об одну из них и, наклонившись, начал притаптывать вокруг сорняки. Лодками не пользовались очень давно, с тех пор, как Дженни рыбачила с отцом, который называл ее в этих случаях «жемчужиной» и учил, что сидеть тихо важнее улова.